Глава 12. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны. Охранный форт западного периметра, занятый наемниками группы Феникс. «Это... очень рискованное решение», — проговорил Браун. «Почему-то мне показалось, что вместо рискованного решения изначально должно было прозвучать безумие». «Нормально, капитан». Я оторвался от заполнения подсумков, поднял голову и подмигнул Брауну. «Прорвемся». Браун моего оптимизма не разделял. «Ты понимаешь, что вам придется биться с тварями в узком тоннеле? Если они попрут...» «Капитан!» — прервал его я. «У меня есть опыт подобных операций. Я бился с тварями в тоннелях шахты под пределом и в коридорах форта в Инферно. И тогда расклады были намного хуже, поверь. Пройти по тоннелю без этой тлени несколько километров гораздо проще, чем зачищать от морфов захваченный форт или пытаться выжить в шахтных штреках. У нас получится». «Не просто пройти», — качнул головой Браун. «Пройти, обнаружить разрывы кабеля, устранить их». «Это я беру на себя», — спокойно произнес маленький невозмутимый Накамура. «Если они меня прикроют, проблем не будет». «Безумие», — выдохнул наконец Браун то, что давно вертелось на языке. «Девушку-то куда тащите? Хотя бы ее оставьте. Давайте я еще кого-нибудь из бойцов дам». Скалер гневно сверкнула глазами, и, предупреждая ее реакцию, я поднял руку, успокаивая рыжую. «Не обижайся, капитан, но эта девушка большей части твоих бойцов фору даст. По крайней мере, в такой вылазке. Будь это штурм, я бы и сам припочел пару закованных в броню десантников. Но здесь, поверь». «Вы сумасшедшие», — покачал головой Брауна. «Ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. В конце концов, вы добровольно суете башку в петлю. Сами вызвались». «Да ладно, Кэп!» Руат подошел к капитану и хлопнул того по плечу. «Нормально все будет. В первый раз, что ли?» «Молчал бы, камикадзе хренов». Я хмыкнул. Если судить по тем оговоркам и намекам, что я успел услышать за короткое время пребывания в форте, Руат был тем еще сорвиголовой, постоянно ищущим приключения на пятую точку. Даже странно, что этот парень вообще умудрился в плен к людям Штейна попасть. На вылазку по восстановлению связи он вызвался первым. Я договорить даже не успел. Скалер тоже заявила, что пойдет со мной. И тут я даже спорить не стал. С одной стороны, по изложенным капитану причинам, с другой... Мне откровенно не хотелось оставлять девушку одну среди такого количества голодных мужиков. У Штейна в ополчении дамы тоже имелись. Но за них, во-первых, было кому постоять. А во-вторых, уверен, что в отличие от рыжей, они вполне могли затаиться и не отсвечивать. В случае со Скалер я в такое поведение не очень-то верил. Чтобы заставить ее сидеть на месте, сначала нужно провести хирургическую операцию по извлечению острого швейного инструмента из ее симпатичной нижней половины. Шило из задницы достать, проще говоря. И не уверен, что это можно сделать подручными средствами. Девушка, конечно, себя в обиду не даст, но зачем мне эти конфликты на ровном месте? В общем, выходили впятером. Я, Скайлер, Руат, Накамура, который должен был искать разрывы и устранять их, и навьюченный инструментами и расходниками для ремонта громила в экзоскелете, пристающийся Сэмом. Я, правда, так и не понял, имя это или позывной. Ну да какая разница, Сэм и Сэм. Главное, что коротко и с другими не спутаешь. По специализации Сэм был бойцом поддержки, и помимо ремонтных ништяков волок на себе дополнительный боекомплект для группы и огромный пулемет с лентой, уходящий в короб, присобаченный к раме экзоскелета. К этой самой раме вообще до хрена чего присобачено было. Я даже в какой-то момент серьезно задумался, пролезет ли он вообще в тоннель. Остальные, впрочем, подобной озабоченности не выразили. Из чего я сделал вывод, что и мне париться не стоит. Ладно, учитывая, что Сэм будет нас прикрывать, его габариты даже плюсом будут. Мимо него ни одна тварь не прошмыгнет. В общем, посмотрим, как оно будет. «Длина тоннеля 3,5 километра», продолжил прерванный инструктаж Браун, не дожидаясь, пока мы закончим снаряжаться. «Противник прорвался в 700 метрах от нашего выхода. По крайней мере, это единственное известное нам место прорыва. Но могут быть и другие. Тогда же исчезла связь с Южным фортом. По инструкции, да и по логике, мы должны были рвануть тоннели. Но механизм подрыва не сработал, а цифровой сигнал... Сами видите, что с эфиром творится. Похоже, твари серьезно повредили коммуникации. Вам предстоит прочесать тоннель, отыскать разрыв и восстановить связь. Если тоннель захвачен ксеносами, не играйте в героев. Бросайте все нахрен и возвращайтесь. Придумаем что-нибудь другое. Героизм не в том, чтобы сдохнуть, выполняя задачу, а в том, чтобы выполнить ее без потерь». Я уж улыбнулся, услышав из уст Брауна типичную армейскую мудрость. Черт, кто бы сказал, что я за этим скучать буду, в жизни бы не поверил. «Готовы?» Браун окинул группу взглядом. Я кивнул. Готовы, да. Насколько вообще можно подготовиться к такому выходу? Тогда пошли. Капитан развернулся и вышел из оружейки. Мы двинулись за ним. Браун шел быстро, не оглядываясь. В коридоре к нашей процессии присоединилась еще пара бойцов, сопровождающих Брауна, как понял. Ну да, не сам же он тоннель вскрывать будет. Вопреки моим ожиданиям, лифт мы миновали, не задержавшись. Вместо этого Браун открыл неприметную дверь, отошел в сторону и приглашающе кивнул. «Давай, мол». Я шагнул вперед, сунулся за дверь. «Ага, лестница». Вмурованные в бетон скобы ступени, тускло блестящие в свете аварийных фонарей, ведут вниз. В какой-то момент я поймал острое дежавю. Такие же ступени, блеск аварийной подсветки и металлический голос, бесстрастно отсчитывающий время до взрыва. Рык твари, мираж, замерший под оседлавшим его морфом и глядящий мне прямо в глаза. Я вздрогнул и вернулся в реальность. «Ты чего?» Браун озадаченно посмотрел на меня. «Высоты, что ли, боишься?» Я отряхнул головой, отгоняя наваждение. «Нормально все, я пошел». Присев, я ухватился за верхнюю скобу и соскользнул вниз. Спуск дался гораздо легче, чем памятный подъем. И вниз лезть, не вверх карабкаться, и высота меньше, да и я уже не тот. Почувствовав под ногами пол, я перехватил оружие из-за спины и сместился в сторону, уступая место следующему за мной Сэму. Тот, кстати, спустившись, отходить в сторону не спешил. Причину этого я понял лишь, когда услышал раздраженное шипение сканера. «Ты чего пялишься? Давно по шарам не получал? А ну в сторону, извращенец долбанный!» Девушка легко спрыгнула на пол, возмущенно фыркнула и протиснулась мимо Сэма, как бы невзначай наступив ему на ногу. Впрочем, тот, думается, мне этого даже не почувствовал. Похотливо осклабившись, боец перенес вес пулемета на ремень и освободил одну руку, явно перемериваясь шлепнуть скайлер по туго обтянутой штанами заднице. Я уже открыл было рот, намереваясь сообщить бойцу, что сейчас эту руку ему сломаю. Но не успел я и слова сказать, как скайлер одним молниеносным движением развернулась и прильнула к бойцу. «Хочешь пообщаться поближе?» С будоражащей хрипотцой выдохнула она ему прямо в ухо. «Так давай, не стесняйся. Ну же, прижмись ко мне». «Хм, испугался? Чего же ты? Ведь был такой смелый». Сэм стоял ни жив, ни мертв, боясь шелохнуться. Я его хорошо понимала. Поневоле замрёшь, когда в твое горло и хозяйство упираются по переливающимся голубым сиянием силовому клинку. «Вот даёт девчонка». Я даже не успел заметить, когда она успела перехватить со спины Глефу и разделить ее надвое. «Скайлер!» — решил все же вмешаться я. «Отставить!» «Что такое, милый, ревнуешь?» Дурашев протянула Скайлер, и я выргался про себя. «Отставить, я сказал!» — рыкнул я, начиная выходить из себя. «Еще одна такая выходка, и останешься в форте!» «Слушай, сержант...» Скайлер снова тем же неуловимым движением отстранилась, соединила Глефу и вернула ее за спину, насмешливо вытянувшись по стойке смирно и бросив два пальца к виску. «Вперед давай, быстро!» Дождавшись, пока девушка картина покачивая бедрами продефилирует мимо Сэма, я придвинулся к бойцу ближе и прошипел. «Еще раз протянешь руки, я тебе их сломаю, понял? И не посмотрю, что ты такой здоровый». «Да ну, я ж так, пошути чисто», — забормотал боец. «Я ж не знал, что вы... Ну, в смысле, ты... Она... Ты меня понял?» В моем голосе лязгнул металл. «Так точно», — буркнул боец. «Молодец! Шагомарш!» — рыкнул я. «Не загромождаем проход!» «Хм, и правда ревнуешь?» Послышался откуда-то спереди голос рыжий, и я опять выругался, на этот раз в голос. «Ну вот как ее здесь можно было оставить, а?» «Ты это молишься, что ли?» Нетерпеливо пробурчал Браун, но я даже внимания обращать не стал, просто отмахнулся. Прижав ладонь к металлу толстенной гермодвери, я пытался максимально сосредоточиться, изо всех сил пробуя пропихнуть щупальца пси-сканера сквозь бетон и сталь. И у меня это вроде как даже получалось, хоть и не без труда. С той стороны двери было пусто, но, по крайней мере, чужого присутствия я не ощущал. Надеюсь, причина в отсутствии твари, а не в том, что препятствия экранируют мои способности. «Открывай!» — скомандовал я, выпрямляясь, отходя назад. «Отряд, приготовиться!» Защелкали затворы, загудели накопители импульсников, зажужжал привод блока стволов на пулемете Сэма, отряд отодвинулся от дверей, беря их на прицел. Браун провел карты по считывателю, отошел в сторону и кивнул бойцам. Те взялись за кремольеру гермозатвора, напряглись. Послышался скрип, свист пневмозатворов, и дверь медленно открылась. Никого, чисто. «Я оставляю здесь дежурных», — проговорил Браун. «Если удастся найти повреждение кабеля быстро, ремонтируйте, возвращайтесь. Селектор работает. Если не получится, отходите в Южный форт. Как только связь появится, я дам знать туда и буду вас ждать. «Давайте, ребята, берегите себя и зря не рискуйте». «Нормально, капитан», — усмехнулся Руат, опуская забрало шлема. «Разберёмся, не переживай. Командуй, сержант!» «Это уже ко мне». «Пошли», — кивнул я. «Я иду первым, за мной Сэм. Накамура за ним, ищет обрыв. Скайлер и Руат замыкают». «Вернитесь с победой», — очень серьезно проговорил нам вслед Браун, прежде чем закрыть за нами двери. «Да куда мы нахрен денемся?» — хохотнул Руат, разрушая весь пафос момента. Дверь с гулким грохотом закрылась, отсекая нас от входного шлюза, и мы остались одни. «Ну что, бойцы?» — я невесело усмехнулся. «Слышали, что отец-командир завещал? Вернуться нужно с победой, а я от себя добавлю, чем скорее, тем лучше. Так что действуем быстро, но осторожно. Погнали!» Я активировал режим ночного видения, выпустил перед собой щупальца пси-сканера и, крепче сжав цевьё излучателя, двинулся вперед.